Я согрею кофе. Ты, наверное, промерз насквозь, сказала она. В кухне, с эмалированной медной посудой, как это принято в пригородах, со всех сторон напирали литые женственные формы белого цвета. Холодильник был полон расположения. Плита лизала кастрюльку синими, как у гречавки, язычками огня. Зелда намазалась, надела золотистые широкие брюки, туфли на пластиковом прозрачном каблуке. Сели за стол. Через стеклянную столешницу герцог видел, как она зажала руки между колен. Когда он заговорил, она опустила глаза. У нее совершенно белое лицо, смугловатые, теплого тона веки поверх белил, густо засинены. В ее опущенном взгляде Мозес поначалу увидел знак союзничества, либо сочувствия, но, приглядевшись к носу, осознал свою ошибку. Нос дышал недоверием, потому как он подергивался, было ясно, что ничему из услышанного она не верит. И то сказать, он же не в себе, больше того заговаривается. Он постарался взять себя в руки. Пуговицы застегнуты через одну, глаза красные, небритый. Он неприлично выглядел, непристойно. Он излагал Зелде свой взгляд на происшедшее. Я знаю, она настроила тебя против меня. Отравила твое сознание. Нет, нет. Она тебя уважает. Просто она разлюбила тебя. У женщин это бывает. Любила, разлюбила. Ну, не тебе повторять этот обывательский бред. Она была без ума от тебя. Обожала тебя. Я же знаю. Перестань. Ну, пожалуйста, пожалуйста, без этого. Ты сама знаешь, что это не так. Она больной человек. Больная женщина, я заботился о ней. Я этого не отрицаю, сказала Зелда. Что правда, то правда. Но болезнь, вот оно что, взорвался герцог. И ты, значит, любишь правду. Влияние Мадлен на лицо. Та слова не молвит без правды. Не выносит лжи. От лжи сатанеет буквально в ту же минуту. А теперь Зелду перевоспитала. Куклу с паклей вместо волос и сизыми червяками на веках. О, боже, боже. Думал герцог в поезде. Чего только они не творят со своим телом. А нам терпеть, глядеть, слушать, мотать на ус, вникать. Теперь эта Зелда с умеренно морщинистым лицом, с мягкими засосанными ноздрями, раздувшимися от подозрения, пораженной его состоянием, а он умел заявить о себе, если отбросит вежливость. Теперь она втирает ему насчет правды. «Разве мы с тобой ни одного поля ягода?» — говорила она. «Ну, я не какая-нибудь клуша из пригорода. Это, видимо, потому что Герман будто бы знается с бандюгой Луиджи Басколой. О, не делай вид, что не понимаешь». А герцог и не хотел ее обижать. Он вдруг понял, почему она ведет такие речи. Мадлен убедила Зелду в ее исключительности.